Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Субботним утром 24 апреля 1974 года в селе Лесное Ворошиловградской области в кабинете председателя колхоза имени 16-го партсъезда уборщица обнаружила тело молодого специалиста, заведующего клубом Сергея Прошина. Сейф, который стоял в кабинете, был открыт. В нем явно рылись. Вопросов возникло много. На место преступления выехала следственно-оперативная группа во главе со старшим оперуполномоченным Константином Ивановичем Пугачем и следователем областной прокуратуры Романом Дмитриевичем Агаповым. Председатель колхоза Ладышкин пояснил, что в сейфе было 15 тысяч рублей в банковских упаковках. Огромная сумма. Эти деньги предназначались для бригады шабашников, которая работала в колхозе третий месяц. Деньги привезли из города накануне. Планировали рассчитаться. Роман Дмитриевич, можно вас на минутку? Да. Смотрите. Вот основной удар. Сильный висок. Судя по всему, кулаком. Оттого и крови нет. От этого удара и наступила смерть. Вчера примерно в 20:30, плюс-минус. А вот несколько несущественных. Сопротивлялся? Определенно. Драка была и, похоже, не здесь. Ну, вернемся к нашему сейфу. Семен Маркович, у кого были ключи? Ключ? От сейфа был только один ключ. И он был только у меня. Вы что, так с ними ходите? Постоянно. В сейфе колхозные ценности. Убитого знали? Так. Сережа Прошин наш. Завклубом. Враги у него были? У нас ходят слухи. Председатель вспомнил. В поселке судачили о романе завклубом с женой колхозного водителя, которая пела в народном ансамбле. Несколько раз видели, как шофер горячо беседовал с баянистом, но до драки дело не доходило. Пока осматривали место преступления, старший уполномоченный опрашивал главного свидетеля. Итак, я вас слушаю. Я же вам говорю... Я испугалась очень. Уборщица утверждала, что когда она пришла, дверь в кабинет председателя была открыта. О том, что в сейфе находились деньги для шабашников, Мария Семеновна знала. Ни для кого не было секретом, что накануне привезли крупную сумму. Я так думаю, что если про деньги все люди знали, то и шабашники в том числе. Вот попомните мое слово, это они украли. В конце 70-х на многих стройках Советского Союза в сельской местности вдалеке от глаз надзорных органов работали бригады шабашников. Работы выполняли быстро за счет того, что не придерживались рабочего 8-часового графика и были финансово заинтересованы сдать пораньше объект. Шабашничество было чуть ли не единственной формой рыночных отношений между заказчиком и исполнителем работ. Следователь прокуратуры направился к дому водителя Федора Санькова. Ревность обманутого мужа могла быть мотивом убийства. Правда, в эту версию пока не вписывалась кража денег из сейфа. Но следователь решил времени не терять и побыстрее поговорить с колхозным шофером. Есть кто дома? Вы к Федьке! Бесполезно это, пьяный он! Откуда вы знаете? Да он постоянно в последнее время пьяный. Сосед рассказал, что в последнее время у Саньковых участились скандалы. Причиной было чрезмерное увлечение жены занятиями в ансамбле, которым руководил новый заведующий сельским клубом. Похоже, снюхалась Сонька с этим баянистом. Кому это понравится? Ну вот, Федька и ревнует. Вам помочь? Пожалуйста. Федор, открой! Что ты? Где вы были вчера? 20:30. Пил. Кто может подтвердить? Жена? Выгнал Славу. Да я могу подтвердить. Он Сонькины вещи из дома выкидывал. Понятно. Ну, а потом? Пил. Пил. Руки свои покажи. Смотрите, как на костяшках снесено. Mm-hmm. Это он так жену? Да ладно, он шоферюга. Вечно в моторе. У него всегда такие руки. Подержите, пожалуйста, его руку. Да держите же его. Федь, а ну-ка, давай. Давай. А это что? Экспертиза такая. Посмотрим, только ли он с женой дрался. Так вы утверждаете, что вчера все ваши были здесь? Уточняю, начальник, дорогой. У нас был банкет. А во время банкета из нашей бригады никто никуда не бегает. Убежишь, а потом не хватит. Правильно, мужики? То есть... Никто из вас про ограбление правления ничего не слышал, да? Я так понимаю? Теперь слышали. А тогда что слышать? Вот так вот здесь все вместе и сидели. Стоп, Бизон. Я же мангала был. Точно. Дачник шашлык жарил. С пылу, с жару подавал. Шабашники в колхозе ремонтировали коровник, делали новую кровлю. В преддверии полного расчета устроили себе праздник. Бригадир по прозвищу Бизон уверял, что все были на глазах. А у меня вот против вас есть показания? Что с этим будем делать? Не бери на понт, начальник! Какое показание, гражданин начальник? Уборщица Калева видела, вас видела. Почему все смеются? Это баба? Сватала за нашего Кизю свою дочь. Выяснилось, что уборщица Калева пыталась устроить личную жизнь своей разведенной дочери, сватая ее за одного из шабашников. Когда ничего не вышло, обозлилась. Вот теперь и оговаривает. Конечно, среди шабашников могла быть круговая порука, но, похоже, вечер они провели вместе. Да и ситуации у них не позавидуешь. Похитили их деньги. Что касается колхозного водителя, то кроме соседа, который точно не мог сказать, когда слышал скандал между Федором и его женой Софией, никто не подтвердить, не опровергнуть, что Саньков был дома, не мог. Нужно было срочно найти его жену Софию, которую Саньков выставил на улицу. Кто-то из односельчан видел, как накануне вечером молодая женщина с чемоданом в руках шла в сторону клуба. Центральный вход был закрыт, но в левом крыле находилось помещение, которое предоставили новому заведующему как жилье. Именно туда и повел следователя с оперативниками председатель колхоза. В поселке Лесное в кабинете председателя колхоза имени 16-го партсъезда обнаружен труп заведующего сельским клубом. Сергей Прошин умер от сильного удара в висок. Из кабинета председателя пропала крупная сумма, предназначенная для бригады шабашников, третий месяц работающих в колхозе. Что делал в кабинете председателя заведующий сельским клубом поздно вечером, как его открыл и куда делись деньги? Вот тут и жил Прошин. Здравствуйте, Софья Ивановна. Это старший оперуполномоченный. Пугач. Пугач. Минуточку. А что вы здесь делаете? Хозяина жду. И давно ждете? С вечера. А мне вот кажется странным, как эта замужняя женщина в комнате одинокого мужчины проводит всю ночь, когда у нее есть свой дом и своя семья. Меня муж побил и выгнал. Вот, чемодан вдогонку кинул. А вот с этого момента... Давайте-ка в деталях, по времени и поподробнее. Санькова рассказала, что была дома, когда в начале 9-го домой пришел подвыпивший муж и сразу начал скандалить. Она решила не молчать, ругались долго, потом пригрозила уйти. Обычно это успокаивало мужа, но вчера он вытолкал ее из дома и через несколько минут выбросил на улицу чемодан с вещами. И вы явились в квартиру вашего руководителя хора? Ансамбля. Софья Санькова объяснила, что Прошин давно предлагал ей уйти от мужа к нему. Она все не решалась. Но вчера муж сам подтолкнул ее к этому. Она пришла к баянисту с твердым решением начать новую жизнь. Это он сделал. Ничего, я ему хорошо влепила. Вспомните, когда он вчера явился, у него были на лице какие-то царапины, травмы? Да вроде нет. Я-то и рассмотреть не успела, сразу драка началась. Он бугай здоровый, но выпивший, я ему всю морду расцарапала. Софья, вам сейчас придется покинуть эту комнату. Здесь будут происходить следственно-оперативные действия. Комнату опечатали. Тело Прошина отправили в Ворошиловград на вскрытие. Следователь и старший оперуполномоченный остались в колхозе. Их определили на постой в дом уборщицы Калевой. Ну что? Давай доедим потом о работе. Хорошо. Согласен. Я их не пускала. Что здесь происходит? Так, Мария Семеновна. Не дают даже поесть людям, фашисты. Мария Семеновна, успокойтесь. Спасибо, мы уже поели. Вы по делу? Да. В общем, не очень хорошо выходит. Получается, обманули вас. Так, мужики, рассказывайте. Выяснили мы. Получается, Кощей тем вечером не сразу с нами шашлычки-то ел. А Кощей это кто? Это Сташук Вячеслав. Анатольевич, вы в прошлый раз, когда вы от нас ушли, селись с ребятами, начали вспоминать все в подробностях, как все было. Ну и вспомнили с ребятами, что Кощей-то к нам не сразу присоединился, а немножечко позже. А до этого он сидел в клубе с баянистом. Сам так говорил. Он его последним и видел. А потом раз в кабинете у председателя жмур. А Кощей сидит, с нами выпивает. Так, и где он? Он сказал, скрывать мне нечего, пойду все расскажу, и нет его. Как это нет? Ну, собрал шмотки свои и дёру дал. Очень славно. Давай, Иваныч, своих ребят напряги. Понял. Старожук Вячеслав Анатольевич, 34-го года рождения, уроженец города Белая Калитва Ростовской области. Имеет судимость, отбывал наказание в Белозерской исправительно-трудовой колонии Херсонской области. Освободился в январе 1973 года. Статья, по которой отбывал наказание старожук, грабеж с нанесением тяжких телесных повреждений. Он зверски избил тогда человека. Прошин также был избит и умер от сильного удара. Оперативники начали поиски старожука. Достаточно быстро пришла оперативная информация. В 35 километрах от села Лесное в поселке Хрящеватое живет бывшая жена Кощея, Анна Георгиевна Старожук. Следователь отправился в село Хрящеватое. Именно там жила Анна Старожук, бывшая жена исчезнувшего шабашника. Можно? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы... По поводу вашего мужа. Так зря приехали. Нет его здесь. Почему же зря, Анна Георгиевна? Потому что я ему еще в тюрьму писала, что видеть его больше не могу. И пусть сюда не возвращается. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Я вам его верну. О, Анна Георгиевна, это оказывается у вас есть что скрывать. Я приду и обниму сынишку, и скажу ему: прости, родной, папка твой на волю повернулся, значит, он не умер, он живой. Стихи, Анна Георгиевна. Лексика, правда, немножко специфическая. Так что скажете? Эту тетрадку год назад принес мне какой-то человек. Сказал, что сидел со Славиком. Но я тетрадь взяла, но просила передать, чтобы он больше сюда не являлся. Я видеть его не могу. И назад дороги ему нет. Ну, хорошо. Ладно, говорите, год назад. Возьмите, пожалуйста. Но вдруг ваш бывший муж появится? Не появится он. Он знает. Мое слово твердое. Хорошо. До свидания. До свидания. Проследи за ним надо. В Хрящеватом он, Роман Дмитриевич, я уверен. Вот и проследи. Я тоже уверен. Вот она, чернильная строчка, размазанная пальцем следователя. Опытный работник прокуратуры сразу увидел последние стихи в дневнике, написанные на воле. И дело даже не в том, что чернила свежие. Следователь обратил внимание, от начала тетради и почти до конца она была исписана карандашом и шариковой ручкой. А вот последние страницы – чернилами. Чернильная ручка в середине 70-х уступала позиции, как тогда говорили, пастовой. И на зоне чернилами не писали. Сложно. Заправлять нужно, пузырьки с чернилами с воли переправлять. Все говорило о том, что тетрадь со стихами недавно побывала в руках хозяина. Прошу вас, проходите, пожалуйста. Осматривайте все, что вам нужно. Ну вот и рассмотримся. Это чьи художества? Так это Прошин баловался. Обещал даже памятник слепить и перед правлением поставить. Сережа приходил ко мне, предлагал для детей открыть кружок лепки. Но я просил подождать, так как взять на баланс этот кружок мы смогли бы только в следующем финансовом году. Семен Маркович. А? Что? Что вы делаете? Так непорядок же. Исправил. Мои часы точно идут, а эти на полчаса спешат. На полчаса? Да. Что-то сильно они торопятся. Товарищ оперативник, вы меня, конечно, извините. Я тут кое-что вспомнил. Ну? Был ключ в чужих руках. Подожди, председатель. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты же орал. Доказывал, что ты его никому не давал. Прошину давал. Покойнику, значит. Сереже лично. Баянисту. И когда это было? Ну, примерно месяц тому. У нас было заседание правления в клубе. Обсуждали подготовку посевной, состояние техники. Документы находились в сейфе. Вот я и попросил Сережу принести их. Дал ему ключ. Он избегал, как молодой. Все? Все. И сколько его по времени не было? Ну, примерно 3-4 минуты. Ну, там всего лишь 2 шага. А сейф в следующий раз когда открывали? Сразу по окончанию заседания правления. Я пошел относить документы в сейф. С сейфом все было в порядке. Закрыт, все на месте. Вот я и забыл за этот случай. Хорошо. Ладно, председатель. Иди, отдыхай. Хорошо. До встречи. Прилипло. Прилипло. Прилипло, прилипло. Стой! Иди сюда! Да быстрее ты! У тебя ключ с собой? Да, со мной. Давай, пойдем. Куда? Быстро! Так, давай ключ. Ну, быстрее. Ты понял? Нет. Мог он с ключом в свою комнату забежать. А почему бы и не мог? А теперь смотри. Сколько времени? Ну? Ну, соображай. Так вон она, дверь в клуб за углом. Секунда, правда? Оттиск. Вот почему сейф открыт, а ключ у тебя на шее. А? Эта версия оперативника Пугача объясняла присутствие Прошина в кабинете председателя. Он заранее сделал дубликат ключа из слепка и просто ждал момента, когда в сейфе появятся деньги. О том, что предстоит расчет с шабашниками, знали многие. Когда деньги завезли, Прошин проник в кабинет и открыл сейф. Сыщику было совершенно понятно, что действовал он не в одиночку. Именно сообщник унес с собой деньги и заставил навсегда замолчать Прошина, нанеся ему смертельный удар в висок. Оставалось только задержать шабашника Кощея, который ударился в бега. В селе Хрящеватое оперативники проследили за его женой и вскоре арестовали подозреваемого в убийстве. Сыщики также выяснили, где Прошин мог сделать дубликат ключа. Оказывается, совсем недавно он подрабатывал в кузнечном цеху рембыттехники. И сейчас там работают его друзья. Жируют там деньгами нашими. Самому, небось, хорошо живется, да? Так, господа товарищи, не шуметь, не шуметь. Все деньги получите. Да что ты нам рассказываешь? Да копеечки. Да сколько ждать? Обещали с пылу с жару, а получилось, как всегда, ждите. Надоело, я уезжаю. Бизон, ты честный бригадир? Мою долю мне и вышлешь. Дачник, подожди. Да чего ждать? Я за завтраки не нанимался. Начальник. Как мы построили крышу, так мы ее разберем. Ничего поделать не могу. Хозяин барин. Да. Семен Маркович, я вас всюду ищу. Здравствуйте. Хочу поработать в вашем кабинете. Извини, начальник. Скажи, пожалуйста, деньги наши скоро будут? Почему не ищешь? Ищу. Это Кощей крыса наши деньги спер. Думаешь? А ты его поймай, он тебе сразу и расколется. Поймаю. Поймаю. Ну, Семен Маркович, пошли. Идемте, поработаем. Оперативник выяснил имя работника рембыттехники, с кем дружил Прошин. Леша, ты Алексей? Тебе чего? Ну, в общем, ничего. Просто хочу дать тебе заработать. Да ладно. Что надо? Нужно ключи отлить. Ну, такой хитрый. Сможешь? Все в цену упирается. Чем больше, тем лучше отливается. Ты вначале посмотри, а вдруг не осилишь. Кто, я? Давай, показывай. Ну, смотри. Так я такой же 3 недели назад, похоже, делал товарищу. 3 бороздочки попросил подпилить. Конечно, смогу. У тебя что, Серега прислал, что ли? Предположим. А ты вообще откуда Серегу знаешь? Ты кто такой вообще, а? Ты мент? Да постой, не убегай! На твоем ключе труп висит! Не убегай, я тебе говорю! Давай лучше по-хорошему. Ну, про труп, положим, ты все врешь. Не вру, убит Прошин. Парень рассказал, что 3 недели тому зашел в цех Сергей Прошин. Просил отлить ключ. Сказал, что вроде бы потеряли запасной по его вине. Вот он и боится, нагоняя от начальства. Ну вот, вот я и помог ему просто отлить ключ. Вот и все. Ну что молчишь, старожук? А зря молчишь. Лишнее на себя накручиваешь. Что у нас получается? Баянист убит. А ты, между прочим, последний, кто видел его в клубе. Это уже точно. Деньги украдены. Твои друзья-шабашники считают тебя крысой. И ко всему этому ты берешь и убегаешь. Что, на варе шапка горит, а? Жену тебе не жалко? Не дави, начальник. Жалко. Ты меня только простила, и тут вы. Правильно, а кого же еще? Кощей объяснил. Бежал, потому что все против него. Прошлый срок, время, отсутствие алиби. Надежды на то, что разберутся, никакой. Так, старожук, ты здесь на жалость не дави. Мы все уже выяснили. Смотри, какая картина получается. Баянист делает слепок, отливает ключ от сейфа, но сам на дело не идет. Ему нужен опытный человек. И он знакомится с тобой. Вы открываете дверь председателя, сейф, берете деньги. Но ты-то с ним и не собирался делиться, да? Начинается драка. Да, я допускаю, что ты его не хотел убивать. Ты просто забрал деньги. Он же ведь все равно на тебя бы не донес. А все остальное вышло так, по неосторожности, да? Ага, и сидел с дружками шашлык жрал, вас дожидался. А почему нет? Ушел бы себе через пару дней спокойно. Ты лучше скажи, куда деньги дел? Это же хищение социалистической собственности. Да не брал я деньги, начальник. И у председателя не был. Я с баянистом в клубе был. Поговорили просто и разошлись. И что вы там делали? Стихи писали. Стихи? Что? Кому ты заливаешь? Какие еще стихи? А ну, давай, почитай. Мужиков я встретил на опушке. Развернул тетрадь и стал читать стихи. Мужики спросили, кто ты? Я ответил скромно, Пушкин. И офонарели мужики. А что? Разговорился я как-то с прошенным. Показал свою тетрадь со стихами. Он малец грамотный, подкорректировал, ошибки исправил. Ну, начал я к нему ходить. Афишу, конечно, из-за этого не делал. Шабашники бы засмеяли. И вечером ты пошел к баянисту, да? Да зуб, да. Интересно получается. Твои дружки шашлык жарят, водку жрут. А ты идешь к Прошину в стишки править. Ты? Я и не хотел особенно. Он меня позвал, я и пошел. Пойду водички хлестну. Тебе принести? Здорово. Привет. Слушай, ты приходи сегодня, стихи твои почитаем, разберем. Да сегодня не с руки как-то, у нас тут пьянка намечается. Да успеешь ты на свою пьянку, там недолго. Ну сам же просил. Ну, ладно, ладно, что ты, приду. Ну чего вы тут? Да ничего. Ну, до встречи. И что? Поскольку ты у Прошина был? Около 8. Идти недалеко. А ушел когда? 9. Я раньше хотел, но Прошин меня что-то удерживал. 9, говоришь? Ну, да. Семен Маркович. А? Что? Что вы делаете? Так непорядок же. Исправил. Мои часы точно идут. А эти на полчаса спешат. Что-то сильно они торопятся. Прошлый говорит, все, сворачиваемся. Вдруг так резко я подумал, что он бабу ждет. И куда ты потом пошел? К своим, конечно. И все успел. И выпить, и минут через 20... Шашлык подоспел, подгоревший, правда. А утром началось. Сначала вы. Потом, ребята, слушай, ты же последний пришел. Я им честно признался, что был у баяниста. Так начали на меня думать. Так я и гору дал. В поселке Лесное в кабинете председателя колхоза обнаружен труп заведующего сельским клубом. Сергей Прошин умер от сильного удара в висок. Из кабинета председателя пропала крупная сумма, предназначенная для бригады шабашников. В вечер убийства шабашники выпивали. Позже всех к банкету присоединился Вячеслав Старожук по кличке Кощей. Когда он понял, что подозрение падает на него, ударился в бега. Выясняется, погибший Прошин за несколько недель до своей смерти сделал слепок ключа от сейфа председателя. Неопытный в кражах выпускник культпросветучилища, вероятно, искал помощника для совершения хищения. И нашел шабашника Кощея. Сыщикам удается задержать бывшего зэка. Войдите. Роман Дмитриевич, можно? Садитесь, пожалуйста, заходите. Складно все получается. Баянист убит, ты в бегах, и денег нету. Ладно. Уведите. Ну, что там у нас? Тут результат экспертизы. Эпидермис под ногтями Прошина не соответствует эпидермису Кощея. Так что не с ним он дрался. Следователь с оперативником уже не сомневались. Прошин специально акцентировал внимание Кощея на часах. Таким нехитрым способом обеспечивал себе алиби. Получалось, Прошин планировал проникнуть в кабинет председателя, а Кощей, в случае чего, должен был подтвердить, что в это время они вместе сидели в клубе. Но тогда получалось, что Кощей не мог быть подельником баяниста в краже денег. Значит, сейф он открывал с кем-то другим. Ну а с кем? Значит, другое, да? Вы меня не видели, ладно? Кизя, кажется. Ладно. Ну, рассказывай. Чего хотел? Я по поводу Кощея. Но не убивал он. Ну, если он не убивал, чего прячешься? Если он не убивал, значит, убил кто-то другой, верно? Резонно. Ну, да. Когда вы от шабашников уходили, тогда у меня появилось впечатление, что Кощея подставили. И как-то все гладко вышло. Да, Кощей позже всех пришел. И дачник еще рассказывал, что баянист ходил к Кощею на разговор. Дачник больше всех старался. Лучше бы он шашлыки научился готовить. Так он вроде бы умеет готовить шашлыки. Кто? Дачник? Так жег он их все. Я сам половину выкинул. Интересно. Ты на шашлыки жалуешься, Кощей, говорит, подгорели. Как Кощей? Вы Кощея взяли? Тише, Кизик, тише. Мне бы с дачником сейчас о рецепте того шашлычка поговорить. Так это, нету его? Он уехал? Как нету? Куда уехал? Ну, сказал, что расчет ждать не будет, и попросил на его имя деньги в Одессу переслать. Когда уехал? Сегодня утром. Ладно, Кизя, свободен. Роман Дмитриевич, если шашлык сгорел, значит, он его оставил. Да. На все про все ему нужно было минут 10. Ориентировку срочно в город. Хорошо. Пошел, пошел, пошел, пошел. Стоять! Не выйду, подбросили! Что стрелять буду? Да, стоять! Корков Евгений Игоревич, 35 лет. Кровельщик, каменщик, сварщик, бывший работник Николаевского строительно-монтажного управления номер 9. Прозвище «дачник» получил за Панаму, с которой не расставался, и вечными разговорами о своей мечте – купить дачу на берегу моря. Дачник понимал, что найденные у него деньги тянут на суровый приговор. Номера купюр быстро идентифицировали, они были выделены колхозу Госбанком. Корков готов был признать свою вину в краже, но настаивал баяниста, не убивал. Это бы только помешало делу. Ну, Начнем по порядку. Зачем тебе Прошину дело взял? Так погорел бы он без меня. Пацан же. Ну, понятно. И документы ему нужны. Без себя он не справился бы. И фокус с шашлыками. И алиби для него с помощью часов. И Кощея. Ты придумал? Прошу внести в протокол. Сознаюсь. Я. А мог бы и не сознаваться. Но, начальник, ну зачем мне тогда было убивать его? А как дело было? Да просто все было. Встретились 8:30. Сковырнули дверь, там фанера. Потом сейф. Деньги поделили. И я к шашлыкам вернулся. Паспорт. Начальник, ты деньги-то мои перечти, там только половина была. А если бы я пацана мочканул, то у меня бы вся сумма была. Резонно, резонно. Если бы он убил, то при аресте на вокзале при нем была бы вся сумма. Ну а самое странное, не заходил же баянист в кабинет к председателю. Так чего он туда с бабками попёрся? Ну, это ты так говоришь. Да правду я говорю. Она мне сейчас во как нужна. Там, кстати, грузовик стоял. Вдалеке. Множество событий в дни расследования как-то отодвинули на второй план версию убийства из ревности. Разговоры с водителем Федором Саньковым, соперником убитого баяниста, и его женой Софьей как-то не состоялись. Оперативники проверили журнал движения машин на местной моторно-транспортной станции. Оказалось, что грузовик Федора в день убийства заехал на станцию только в 20:45. Это не соответствовало показаниям его жены Софьи, которая утверждала, что муж пришел и подрался с ней в начале 9:00. Это крик какой-то. А ну-ка, что такое? Отпусти ты! Ты что себе позволяешь, а? Ладно, ладно, отпусти! Успокойся. Помнишь, не стало? Решила к мужу вернуть? Поздно я понял! Так, успокойся! А ну, садись! Герой нашелся. Ты смотри, какой. Софья Ивановна, неужели вы решили к нему снова вернуться? Прибежала, как только узнала, что я из села надумал уехать. Продать дом и жить буду в городе. А я ему говорю, давай попробуем. Попробуем? Что еще? Софья, нам надо все-таки разобраться. Итак, скажите, когда вы были в комнате у Прошина? В начале 10:00. Что, так точно запомнили время? Да, я на часы у него посмотрела. Чтобы я тебя здесь больше не видел. Скажите, а здесь как долго длился скандал? Ой, я не помню. Роман Дмитриевич, можно вас на минутку? Часы у Прошина спешили на 30 минут. Так он себе алиби обеспечивал. Если бы он вернулся, перевел бы стрелки назад. Значит, фактически Софья пришла к Прошину в 9:30. Софья Ивановна, а Федор домой пешком вернулся? Нет, на машине приехал. Как на машине? Он же выпивший был. У нас не город, но выпивший. Давайте я с Софьей Ивановной посижу, а вы за Федором. Понятно. Вперед. А ну, стоять! Стоять, я сказал! Стой! Чтоб ты, гад, перевернулся! Догоняй его! Спасибо. Ну что, попался дядя Федор? А? Ну, чего молчим? Рассказывай дальше. Она опять к нему бегала, хотя обещала не ходить. А ты откуда знаешь? Да все село знает. Нашлись люди, сказали. Я на машине домой. Дома скандал устроил. Софья не отнекивалась, заявила, что жить со мной не будет, к баянисту уйдет. Я ее чемодан вышвырнул, сам в машину и разбираться. Подъезжаю, он возле правления с каким-то шабашником. Веришь? Я хотел только по морде хорошенько поддать. А оно вон как вышло. Когда Федор обнаружил, что Прошин мертв и увидел деньги, решение пришло само собой. Затащил труп в кабинет, машину на станцию, сам домой. На все не более 15 минут. Дома выпил залпом бутылку, проспал до утра, пока его не разбудил следователь. Уводи! По приговору суда Федор Саньков за умышленное убийство получил 11 лет лишения свободы. Евгений Корков по прозвищу «Дачник» за кражу колхозных денег в составе группы 8 лет.